Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег. И все так. Совершенно антиподы. Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счет. И на мой тоже. Это тебе даже полезно. Не станешь стонать и метаться по ночам, а крестить мне тебя некогда. К этому, дядюшка, легко привыкнуть. Хорошо, если так. А у вас еще по-старому можно прийти в гости ночью и сейчас ужин состряпают. Что ж, дядюшка, надеюсь, этой черты порицать нельзя. Добродетель русских полна. Какая тут добродетель? От скуки там всякому мерзавцу рады. Милости просим, кушай сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя все-таки что-нибудь новое, а кушанье не пожалеем. Это нам здесь ровно ничего не стоит. Препротивная добродетель. Так Александр лег спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил весь разговор, многого не понял, другому не совсем верил. «Нехорошо говорю», — думал он. «Любовь и дружба не вечны. Не смеется ли надо мной дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же, Софье нравилось во мне особенно как не дар слова, а любовь ее неужели не вечна? И неужели здесь в самом деле не ужинают?» Он еще долго ворочался в постели, голова, полная тревожных мыслей, и пустой желудок не давали ему спать. Прошло недели две. Петр Иванович день ото дня становился довольнее своим племянником. «У него есть такт», — говорил он одному своему компаньону по заводу, «чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика. Он не навязывается, не ходит ко мне без зову, и когда заметит, что он лишний, тотчас уйдет и денег не просит. Он малый покойный. Есть странности, лезет целоваться, говорит, как семинарист. Ну, да от этого отвыкнет. И то хорошо, что он не сел мне на шею». «Есть состояние?» — спросил тот. «Нет, каких-нибудь 100 душонок». «Что ж, если есть способности, так он пойдет здесь. Ведь и вы не с большего начинали, а вот слава богу». «Нет, куда, ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится, ах да ох». «Не привыкнет он к здешнему порядку. Где ему сделать карьеру? Напрасно приезжал. Ну, это уж его дело». Александр долгом считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей. «Дядюшка у меня, кажется, добрый человек», — писал он в одно утро к Поспелову. «Очень умен, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчетах. Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него неразрывно связано с землей, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня в здешней холодной толпе горячими объятиями дружбы. А дружба, ты знаешь, второе провидение. Но и он есть не что иное, как выражение этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту, но что встретил? Холодные советы, которые он называет дельными. Но пусть они лучше будут не дельны, но полны теплого сердечного участия. Он горд, не горд, но враг всяких искренних излияний. Мы не обедаем, не ужинаем вместе, никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и никогда также не говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомый, нравится ему что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит, особенно не ласков, не печален, не весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь и говоришь, как вдохновенный пророк, почти как наш великий незабвенный Иван Семенович, когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы трепетали в восторге от его огненного взора и слова, а дядюшка слушает, подняв брови, и смотрит пристранно или засмеется как-то по-своему таким смехом, который леденит у меня кровь, и прощай вдохновение.